4. Наконец она вернулась на Ливерпуль-стрит и провела остаток дня, гуляя по городу. Дождь уже почти перестал, и только легкая изморозь покалывала разгоряченное лицо Филиппы ледяными иголками. Хотя мостовая сверкала точно после сильного ливня, и в сточных канавах собралось несколько мелких луж, тяжелых и серых, точно створожное молоко, дом 68 выглядел так же, как и в любой скучный летний вечер. Со стороны это возвращение не отличалось от прочих. В кухне, как обычно, горел яркий свет, остальные комнаты были погружены в полумрак, не считая огня, что мерцал из коридора сквозь элегантную фрамугу парадной двери. Кухня располагалась на нижнем этаже, окнами на улицу, столовая же выходила двустворчатыми стеклянными дверями в сад. Всю верхнюю часть дома занимала гостиная. Оттуда тоже можно было спуститься к саду по изящным литым ступенькам. Летними вечерами семья пила кофе во внутреннем дворике, сидя на стульях под смоковницей. Огороженный сад в 30 футов длиной наполняли ароматы роз. Выкрашенные в белый цвет катки с геранью кроваво багровели в предзакатные часы и бледнели, когда во дворике зажигались огни. В кухне свет никогда не выключался, однако Хильда и не думала задергивать занавески. Возможно, ей не приходило в голову, что для внешнего мира она точно актриса под лучами сценических прожекторов. Филиппа присела на корточки, обхватив перила, и принялась подсматривать за ней. Супруга Морриса уже начала колдовать над ужином. Готовила она с особой торжественностью, словно верховная жрица, исполняющая священный обряд. Устремив в поваренную книгу немигающий, оценивающий взгляд художника, который примеряется к модели, Хильда быстро коснулась ладонью каждого из продуктов, разложенных заранее, словно дары для благословения. Ежедневно она вычищала и тщательно убирала весь дом, но так, будто бы тот не имел к ней никакого отношения. И только здесь, в организованной путанице кухни, она ощущала себя в своей стихии. Отсюда, из-под двойной защиты зарешеченных окон и зубчатой ограды над ними, миссис Пелфри взирала на мир и видела лишь обрывочный поток чьих-то спешащих ног. Ее светлые длинные волосы, обычно распущенные по плечам, на сей раз были убраны со лба двумя пластмассовыми гребенками. В неизменном белоснежном фартуке она казалась юной и беззащитной, точно школьница на практическом экзамене или новая кухарка перед первым ответственным ужином. Кстати, служанку Хильда напоминала не потому, что сама готовила. Многие богатейшие дамы от скуки делали то же, это стало модным ремеслом, едва ли не культом. Должно быть, дело в ее вечно смятенных глазах, которые словно ждали. Да нет, почти напрашивались на упрек и тем самым придавали сходство с женщиной, зарабатывающей на жизнь прилежным трудом. Филиппа совсем забыла о званом ужине. Ага, теперь ясно, что будет на первое. 6 больших красивых артишоков возлежали посреди стола, ожидая, когда их опустят в кастрюлю. Залитая светом двойной флуоресцентной лампы, кухня выглядела родной и знакомой, словно картинка на стене в детской. Плетеное кресло с потрепанной лоскутной подушкой стояло в одиночестве. Второе так и не потребовалось. Ни Моррис, ни Филиппа не имели привычки отдыхать на кухне, пока Хильда готовила. На полке теснились помятые книги рецептов в засаленных обложках. Рядом с настенным телефоном висел календарь с крикливой голубой фотографией гавани Бриксхэма. Бриксхэм расположен на юго-западном побережье Великобритании, небольшой живописный городок, раскинувшийся на холмах, окружающих гавань, который является одним из основных рыболовецких портов и курортных мест. Работал переносной черно-белый телевизор. Цветной находился в гостиной. Девушка не могла припомнить, чтобы миссис Пелфри когда-нибудь сидела там. Да и зачем? Ведь это была не ее гостиная. Все в ней напоминало о прежней жене Морриса или соответствовало его личному вкусу. Филиппа не слышала, чтобы приемный отец хоть раз заговорил о Хелене. однако подозревала, что чувство Хильды или неисцеленной сердечной раны здесь ни при чем. Она давным-давно поняла, Моррис не из тех, кто выплескивает эмоции наружу, делится своей внутренней жизнью с другими. Время от времени Филиппа вяло интересовалась личностью Хелены, окруженной из-за ранней смерти печальным очарованием и благородством. Лишь однажды девушке довелось найти ее портрет. Это случилось на распродаже в Оксфорде, устроенной в помощь благотворительной организации Oxfam. Кто-то из родителей пожертвовал целую стопку старых светских журналов. Они расходились особенно быстро. Люди охотно тратили один или два пенни ради мимолетных радостей и ностальгии. Пролистывая глянцевые страницы, покупатели довольно хихикали. «Смотри-ка, Молли и Джон в Хенли на Темзе. Бог мой, неужели мы носили такие юбки?» Копаясь в журналах на лотке, Филиппа с изумлением наткнулась на лицо Морриса. До боли знакомый, он смущенно и бессмысленно улыбался, как человек, захваченный врасплох вспышкой камеры и не успевший выбрать для себя нужное выражение. Фото сделали на свадьбе. Подпись гласила: «Мистер Моррис Пелфри и леди Хелена Пелфри беседуют с сэром Джорджем и леди Скотт Харрис». Но молодые ни с кем не беседовали. Они просто глазели в объектив с бокалами шампанского в руках, словно готовились произнести тост в честь краткого мига их новой жизни, увековеченного с помощью эфемерных точек газетной фотографии. Леди Хелена Пелфри с улыбкой возвышалась над мужем в широкополой шляпе и удивительно короткой юбке. Темные локоны обрамляли уже не юное, костистое, почти страдальческое лицо с густыми бровями. Филиппа оставила вырезку себе, спрятала в одной из книг и хранила почти год. Иногда она доставала портрет при свете лампы в своей спальне и долго пристально вглядывалась, сились разгадать тайну этой женщины, их любви, если та когда-нибудь существовала, их разделенной жизни с Моррисом. В конце концов разочаровалась, порвала фото и спустила клочки в унитаз. И вот теперь с таким же вниманием Филиппа всматривалась через решетки в живую жену приемного отца. Та склонилась над столом и аккуратно разворачивала узкие полоски мясного филе. Похоже, гостей ожидала телятина под винно-грибным соусом. Клегорны непременно похвалят угощение. Куда они денутся? Девушка где-то читала, что последняя война окончательно убила сдержанность англичан в отношении пищи. Теперь большинство женщин, и порой даже мужчины, восхищались блюдами, любопытствовали, обменивались рецептами. Правда, в случае Хильды комплименты становились неумеренными, натянутыми, неискренними чуть ли не до тошноты. Гости будто бы считали своим долгом успокоить, а то и утешить хозяйку, хоть как-то повысить ее самооценку. За все время их брака друзья и знакомые мужа обращались с ней так, словно кухня была ее единственной страстью, первой и последней темой, которая могла ее затронуть. И вот, пожалуй, этим и кончилось. На улице послышались шаги. Она поднялась и резко вздрогнула. Как затекли ноги. Голова закружилась, пришлось ухватиться за длинные шипы ограды, чтобы не упасть. Только сейчас Филиппа вспомнила, что 7 часов бродила по улицам, паркам, церквам и лондонской набережной, но ни разу не остановилась перекусить. Превозмогая слабость и боль, она поднялась по ступеням и повернула ключ в замке парадной двери. Она миновала прихожую с двойными витражными панелями и, очутившись в перламутровой тиши холла, вдохнула знакомый запах лаванды и свежей краски. Слабый и еле уловимый, почти что плод воображения. Полированные перила из бледного красного дерева, опираясь на элегантные балюстрады, полукругом уходили кверху и увлекали взгляд к витражам лестничной площадки. Обе панели продолжали тему, заданную еще в холле. Справа женщина в гирлянде из цветов осыпала землю спелыми плодами осени. Слева седой, как сама зима, старец с тяжелым посохом нес вязанку хвороста. В прежние времена неловкий эстетизм и старомодный шарм сих творений заслужили бы лишь одну презрительную улыбку. Моррис и теперь недолюбливал витражи, однако и в страшном сне не расстался бы с ними, зная с точностью до фунта их огромную стоимость. Зато часть холла была обставлена по его личному вкусу и предпочтениям первой жены. Низенькую полку блестящего белого дерева украшали исторические групповые статуэтки из Стаффордшира. Вот бледный, чуть удивленный Нельсон в начищенных до блеска ботинках умирает на руках у своего адъютанта Харди. Вот Веллингтон с фельдмаршалским жезлом взгромоздился на боевого коня по кличке Копенгаген. Виктория и Альберт красуются на фоне здания великой выставки со своими белокурыми, ангелоподобными детками. Маяк высится над бурным морем из шершавых волн, и Грейс Дарлинг налегает на весла. Керамисты Стаффордшира славились поливной керамикой в народном стиле и тонкостенным фаянсом, который назывался «трубчатые глины». Самая большая любовная интрига XIX столетия – история любви и недолгого брака королевы Виктории и принца Альберта Саксен-Кобург-Готского. По распоряжению принца Альберта доходы от Великой выставки 1851 года пошли на строительство новых музеев, библиотек, школ и выставочных залов. Дарлинг, Грейс, дочь смотрителя маяка, вместе с отцом прославившаяся спасением людей из затонувшего судна в 1838 году. После ее смерти Уордсворт написал в ее честь поэму «Грейс Дарлинг». Прямо над полкой висели, казалось бы, без всякой связи со скульптурами, произведения японских художников XVIII века в изогнутых рамках из розового дерева – Нобукацу, Кикугава, Токухуми. Впрочем, они не разрушали главные идеи – сочетание силы с изяществом. И к тому же, подобно стаффордширским поделкам, с которых Филиппе уже в ранние годы доверяли смахивать пыль, эти свирепые воины с кривыми мечами – бледные луны среди цветущих кустарников, нежно-розовые женщины с узкими глазами в светло-зеленых кимоно были неотъемлемой частью ее детства. Неужели они знакомы каких-то 10 лет? Где ж тогда коридоры иные, забытые, но приходящие к ней в ночных кошмарах? Где черные панели, длинные грязные плащи на дверных крючках, пропахшие капустой и рыбой? Где сжимающий сердце ужас чуланчика под лестничной клеткой? Девушка, не раздеваясь, прошла на кухню. Хильда вынесла из кладовой коробку с яйцами. «Хорошо, что ты дома», — обронила она, не взглянув на приемную дочь. «На ужин придут клегорны. Поможешь со столом и цветами, дорогая?» Девушка ничего не ответила. Ее охватило какое-то странное онемение чувств. Гнев улетучился, осталась лишь слабость. Может, оно и к лучшему. Лишний раз не сорвется, не дрогнет голос. Да, теперь она полностью овладела собой. Филиппа притворила дверь и закрыла ее своим телом, как бы отрезала приемной матери путь к отступлению. Когда, не получив ответа, Хильда удивленно подняла глаза, девушка проговорила. «Почему вы скрыли, что моя мать — убийца?» Все-таки надо было получше держать себя в руках. Филиппу едва не пробрал нервный хохот, когда женщина в фартуке беззвучно захлопала ртом и широко раскрыла глаза, точно само воплощение ужаса. Руки ее раздались в стороны, и яйца, как при замедленной съемке, полетели на пол. Одно, естественно, выпало из упаковки. Из расколотой скорлупы вытек целый желток и застыл крохотным куполом посреди дрожащей клейкой лужицы. Филиппа невольно шагнула вперед. «Не наступай! Не наступай!» — взвизгнула Хильда. А сама со стоном схватила тряпку и, опустившись на колени, принялась размазывать желтое пятно по черно-белым плиткам. «Скоро придут клегорны», — бормотала она. «А у меня до сих пор не накрыто. Я знала, что ты докопаешься. Я его предупреждала. Кто тебе сказал? Где ты пропадала весь день?» «Для начала я потребовала свидетельство о рождении, на которое уже имею право. Затем наведалась на Банкрофт Гарденс, 41. Хозяев не было, мне все рассказали соседи. Потом я долго гуляла по городу, а теперь вот вернулась домой. Вернее, пришла сюда». По-прежнему, оттирая плитки от грязи, миссис Пелфри яростно выпалила. «Не хочу говорить об этом, по крайней мере, сейчас. На ужин придут клегорны. Это важно для твоего отца». «Не вижу, что здесь такого. Если они от него чего-то хотят, значит, вряд ли станут ругать твою стряпню. А если папаша вздумал нагреть на них руки, зачем тратить время на людей, расположение которых зависит от того, где вкуснее телятина? У нас или в какой-нибудь забегаловке в Дордоне?» «Послушай», — терпеливо продолжала девушка после паузы, — «поговорим обо мне. Почему вы не сказали?» «Да разве ж можно? Такие ужасы! Они ведь убили ту девочку! Сначала изнасиловали, потом прикончили. 12-летнюю! Зачем тебе было знать? Разве ты виновата? И думать не хочу! Кошмар! Настоящий кошмар! Не обо всем же можно говорить при детях! Это слишком жестоко!» «Жестоко? Я бы все равно узнала!» Хильда вскинулась и чуть не прокричала, защищаясь. «Да! Жестоко и неправильно. Сейчас ты вон какая спокойная. Большая выросла. У тебя была собственная жизнь. Сложился свой характер. Прошлое тебе уже не навредит. Если бы ты вправду переживала, не говорила бы так. Вижу, вижу, ты взвинчена и злишься, а все-таки боли не чувствуешь. Для тебя это как бы нереально. Ты посторонний зритель на этом спектакле. Думаешь, я не видела, как ты подсматривала из сада? Вот так и всю жизнь. Тебе ж плевать на то, что она сделала с той малышкой. Великолепную Филиппу это не трогает, и ничто другое тоже». Девушка изумленно уставилась на приемную мать, сбитая с толку внезапным приступом ее сообразительности. Потом воскликнула. «Но я хочу, чтобы меня это трогало! Хочу что-то чувствовать!» «Так и будет», — пролетело у нее в голове. «Я просто не успела поверить. Все мое прошлое — только миф. Надо смириться, привыкнуть к новой точке зрения. Потребуется время. Потом я опять вернусь к придуманной сказке, к тому таинственному отцу, что шагал рядом со мной по лужайке Пеннингтона. Чужакам Дактонам уже не занять его место в моем сердце». Хильда полоскала тряпку под краном и бормотала сквозь плеск воды. «Ну вот, смотри, когда ты вошла, ты уже знала, что сказать, верно? Небось, репетировала в поезде. Только не говори, что ты в самом деле несчастна. А если да, то могло быть и хуже. Например, ты могла бы не поступить в Кембридж. Вся в отца, вы оба не выносите провалов». «В Морриса ты хотела сказать. Я понятия не имею, похоже ли на родного отца. Но собираюсь выяснить». «Дурацкий парламент, дурацкий акт об усыновленных. Это настоящее предательство по отношению к приемным родителям. Когда мы брали тебя, то думали, ты никогда ничего не узнаешь». «Когда мы брали тебя». Вот, значит, как Хильда воспринимала ее все время. Как обузу, ответственность, бремя. Может, она вовсе и не хотела приемную дочь? Действительно, зачем? Беспомощный, зависимый, отзывчивый младенчик еще мог бы ублажить разбитое материнское чувство. А что за радость от взбалмошной, обиженной 8-летней девчонки, родители которой внезапно исчезли? Конечно, ученый-социолог нуждался в материале для экспериментов, но идея наверняка принадлежала Хильде. Должно быть, она переживала из-за своей бездетности. Морриса вряд ли занимали подобные вопросы. Однако, раз уж супруга надумала взять себе игрушку, пусть это будет ребенок с развитым интеллектом, зато из самой ужасной семьи. По крайней мере, мистер Пелфри получит возможность воспитать его во славу социологической теории. Так он, скорее всего, и рассуждал. Странно, что любящий папа не выбрал еще одну особь женского пола, похожего возраста и умственного уровня, чтобы проследить их совместный прогресс. В конце концов, любому опыту не повредит проверка. Ах, как они, должно быть, наслаждались общим секретом. Не это ли возбуждение заговорщиков, ожидающих разоблачения, скрепляло столько лет нелепый брак? Девушка прикусила губу и сказала только: Закон и раньше позволял усыновленному ребенку по достижении совершеннолетнего возраста получить свидетельство о рождении. Просто не все об этом знали. Но ты бы этого не сделала, и даже если бы надумала, нас бы предупредили. Мы не допустили бы, а пусть и узнала бы, все не так страшно, как в детстве, маленькой-то. А сколько вы мне нарассказывали, дескать, мать была служанкой в Пеннингтоне и умерла при родах, вместе сочиняли? Нет, я одна. Моррис предлагал говорить, мол, знать ничего не знаем, а я... Надо было что-то отвечать. Ты постоянно спрашивала. Ну, как-то само придумалось. А письмо, которое мама просила мне вручить 21 год? Хильда широко раскрыла глаза. Письмо? Какое письмо? Выходит, это уже ее собственная фантазия. Вдвоем они измыслили для Филиппы новое прошлое, приукрасили как могли. Тут мелкой подробностью, там живописным мазком местного колорита, обрывками воображаемых бесед, пейзажами, описаниями. Случалось, девочка так доставала приемную мать вопросами, что та с раздражением замыкалась в себе, но Филиппа списывала ее досаду на нежелание вспоминать Пеннингтон и прежнюю жену Морриса. Впрочем, следует отдать Хильде должное. История получилась правдоподобная, без сучка, без задоринки. Горничная в Пеннингтоне произвела на свет внебрачное дитя и вскоре после родов умерла. Младенца выкормила деревенская жительница, которая тоже внезапно скончалась, и девочку передали приемным родителям в Лондон. Моррис прослышал о ней во время очередного визита в имение. Схоронив свою первую супругу, он условился с Хильдой взять ребенка на воспитание. Через полгода малышку удочерили официально. Опровергнуть выдумку было некому. 9 лет назад граф продал Пеннингтон, а сам сбежал на юг Франции, подальше от гнета налогов и притязаний бывших жен. В деревне из прежних слуг почти никого не осталось, а уж в особняке и подавно. Имение перешло к одному арабу и с тех пор было закрыто для широкой публики. Действительно, не подкопаешься. Мало того, девочке и не приходило в голову сомневаться. Росказни Хильды слишком хорошо вязались с ее личными грезами. Мы верим тому, чему желаем верить. Даже теперь какая-то часть ее разума упорно не хотела отрекаться от красиво сплетенной истории. Филиппа с горечью произнесла. «Не ожидала от тебя такой бурной фантазии. Тебе б только присяжных в суде обманывать. Я-то думала, почему она увиливает от разговоров о моем прошлом? Наверное, не любит вспоминать Пеннингтон? А оказалось, приятно было столько лет водить меня за нос, да? Хоть какое-то удовольствие от общения с ребенком, которого тебе навязали на шею». «Неправда!» — закричала приемная мать. «Я хотела тебя! Мы оба хотели! Когда я поняла, что не смогу родить Моррису ребенка, подумаешь, как будто оргазм не сумела доставить. Если это все, ради чего он на тебе женился, а иначе для чего же еще, то я вообще удивляюсь, как он прежде не потребовал справку от гинеколога». Парадная дверь негромко стукнула. «Твой отец!» С отчаянием, со слезами на глазах воскликнула Хильда, перепуганная, словно ждала домой пьяного мужа Громилу. «Моррис вернулся!» И она метнулась к подножью лестницы, взывая. «Моррис! Моррис! Иди сюда!» Шаги затихли, потом осторожно двинулись вниз. Мистер Пелфри встал на пороге, вопросительно глядя на обеих. «Она знает!» — вскричала Хильда. «А я предупреждала! Филиппа раздобыла свидетельство о рождении! Она ходила на Банкрофт Гарденс!» «И сколько тебе известно?» — промолвил Моррис. «Разве мало того, что я дочь насильника и убийцы?» «Хорошо, хоть они не любят меня», — подумала девушка. «А то бы чего доброго принялись жалеть, полезли обниматься, утолили бы мою злость и обиду». «Извини, Филиппа», — ровным голосом произнес отец. «Полагаю, рано или поздно этот день все равно настал бы». «Ты должен был рассказать мне». Пелфри спокойно подвинул артишоки и положил портфель на стол. «Даже если я соглашусь с тобой, а это не так, Нам просто не подворачивалась подходящая минута. Сама посуди, когда ты предпочла бы услышать правду? Сразу после удочерения? Пока привыкала к нашему дому? Пока боролась с подростковыми проблемами? Или когда сдавала экзамены? 10 лет пролетают очень быстро, особенно если у тебя сплошные детские кризисы. Бывают новости, с которыми лучше не спешить. Где она сейчас? Твоя мать? В Мелькум-Гранж, тюрьме открытого типа неподалеку от Йорка. Почти через месяц ее выпускают. И ты знал? Разумеется. Меня интересовало, когда эта женщина выйдет. Но и только. Я за нее не отвечаю. И не могу ничего для нее сделать. Зато я могу. Напишу, приглашу к себе. У меня накоплены деньги на поездку в Европу. Сниму квартиру в Лондоне, буду присматривать за матерью хотя бы 2 месяца, пока не отправлюсь в Кембридж. Внезапные слова слетели с губ девушки помимо ее воли. Однако мысль показалась Филиппе единственно правильной. Так она и поступит. Так она и собиралась поступить с той минуты, когда услышала, что мать жива. Сердце, конечно, подсказывало, что истерический жест породило не столько сострадание к неведомой родственнице, сколько злость на Морриса, беспомощность и запутанное, полуосознанное желание. Однако не время думать о причинах, подвигнувших ее на этот поступок, оправдывать собственный эгоизм. Моррис отвернулся и неожиданно жестко произнес: «Опасная и глупая затея! Опасная для вас обеих. Ты ничем ей не обязана. В день удочерения она утратила все права на тебя. Эта женщина ничего не сможет тебе дать». «При чем здесь обязательства? И ты ошибаешься. Я получу от нее то единственное, чего желаю. Знание, информацию, прошлое. Эта женщина, как ты выражаешься, поможет выяснить, кто я такая. Неужели непонятно? Она моя мать. От этого никуда не деться, как и от ее преступления. Не могу же я не искать встречи с мамой. Ну чего ты хочешь? Чтобы я все забыла? Будто ничего и не случилось? Сочинила себе новую сказочку? Вы с Хильдой довольно кормили меня баснями». Хильда не то всхлипнула, не то фыркнула. Отец развернулся и медленно взял портфель со стола. Судя по виду и голосу, Морриса вдруг охватила усталость. «Потолкуем после ужина. Досадно, что гости придут именно сегодня, но за какой-нибудь час мы от них отделаемся. Я же говорю, для подобных вестей вечно не хватает времени».